Может быть, разница в годах. Пустяки. Правда, Антиопа на 10 лет старше Реджинальда. Но она так молода душой. Нет, не в этом дело. Но тогда я не вижу, в чем же, — сказал я, чувствуя себя очень неловко. Она как-то странно остановила на мне свой взгляд. — Не знаю, продолжать ли мне, — сказала она. — Еще раз повторяю. Я боюсь быть нескромной. — Вы приобрели на это право, — сказал я любезно. Даже веки у нее не дрогнули. — Хорошо, буду. Но предварительно вы должны мне поклясться, что нет у вас к графине Кендалл иных чувств, кроме той детской дружбы, о которой она сама мне рассказывала. Если бы было иначе, я слишком боялась бы сделать вам больно и замолчала бы. Что вы хотите сказать? У матери есть обязанности, — важно проговорила она. Как бы я ни хотела видеть моего сына мужем Антиопы, я бы всю жизнь упрекала себя, если бы помогла осуществлению этого проекта, не сделав предварительно всего необходимого, чтобы удостовериться во вздорности некоторых слухов. На какие слухи вы намекаете? О, признаюсь, все это гадко. Но опять повторяю, я должна окончательно убедиться. Вы мой друг. Я зашла уже слишком далеко. Сейчас молчать не приходится. Скажите мне, как вы полагаете, сердце Антиопы свободно? Что вы о ней думаете? Я полагаю, что графиня Кендалл занята исключительно своей страной. Какой страной? Какой? Ирландией. Леди Флора расхохоталась. Ах, вы ребенок! Для политики у женщины есть день, для себя у нее ночь. Я не понимаю. Ах, не смотрите вы на меня такими глазами. Вы, наконец, заставите меня поверить, что напрасно я так доверчиво заговорила с вами. Вы отлично понимаете, что я не придаю какой-нибудь особенной важности тем слухам, о которых я говорила. Да, наконец, Антиопа ведь свободна. Еще раз. На какие слухи вы намекаете? На сплетни, — сказала леди Флора, — готова поклясться. Сколько вы времени в Кендале? Я приехал 24 марта, сегодня 6 апреля. О, всего 12 дней, — сказала она. Господи, а мне кажется, что я вас знаю уже так давно. Это очень любезно, — подумал я. Но к чему все это нас приведет? Все-таки в 12 дней вы могли ознакомиться с внутренним распорядком в Кендале. Знаете вы, где находится комната Антиоп? Да, был там один раз. На следующий день по приезде. Эта комната в первом этаже в углу замка. Одно из двух окон выходит на море, другое — в парк. Да, я заметил эти подробности. Вы знаете, что замок построен на склоне скалы? Перед окном скала, недалеко в футах в 40 или 50. — Знаю, — сказал я. Я даже взбирался на эту скалу. С вершины вид на море еще красивее, чем из окон замка. — Хорошо. В таком случае вы отлично поймете.